вторая дорожка шестой кассеты. Бетвельд всхлипнула. «Сакси, ты не тронул его, я...» Волюнд огрызнулся. «Я вижу, тебе было бы легче, если бы ты нашла здесь его череп, оправленный в серебро». Бедвильд съежилась, все тело охватил ледяной холод. Страшно кончалась ее жизнь, еще толком и не начавшаяся. Какое-то время Волюнд молча разглядывал беспомощную конунговую дочь. А потом усталым движением опустился на мох и застыл в той же позе, в которой сидел, когда Бедвильд вошла. Его ноги касались ее подогнутых колен. Он сказал: «Прости меня, Бедвильд. Я должен был знать с самого начала, что не смогу причинить тебе зла». Он протянул ей фибулу на ладони, и ладонь была теплая и твердая от мозоли, как ясеневая доска. Бедвильд взяла пряжку и застегнула у себя на плече. Волюнд к ней больше не обращался. Наверное, он ждал, чтобы она ушла и оставила его одного. Бедвильд подобрала с пола принесенный с собой узелок и распутала туго стянутые концы. Она сказала: «Вот возьми, это мед, а этим ты, если хочешь, можешь помазать свои ноги». Волюнд не ответил. Он смотрел в огонь, и глаза у него были пустые. Но когда Бедвильд направилась к двери, он сказал ей, не поворачивая головы: «Приезжай еще». Наверное, на сей раз Волюнд не захотел договариваться с ветром. Бедвильд поворачивала свою лодочку то так, то этак, хитростью побеждая его встречный напор. Берег высился впереди сплошной темной громадой, но Бедвильд, выросшая у моря, заблудиться не боялась. Уже почти достигнув сторожевых скал фьорда, она обернулась назад, туда, где остался остров Северстед, а на нем хижины, и в ней Волюнд. И что же увидела? Нацеленные в прибрежную темноту, прямо на нее шли три корабля. Они не несли парусов, и лишь весла, послушные сильным рукам гребцов, мерно вспахивали море. Потом луна ярко осветила драконью голову, украшавшую нос передней лодьи, и силуэт человека, стоявшего рядом с драконом, высокую, широкоплечью фигуру отца. Бедвельд так стремительно переложила руль, что парус хлопнул у нее над головой. Лодочка черпнула бортом воды, но не опрокинулась, и резвее резвого побежала навстречу подходившему кораблю. «Отец!» — во все горло закричала Бедвильд. «Нидут конунг!» Голос ее сорвался. «Бедвильд!» — удивленно и радостно откликнулись с корабля. «Бедвильд!» Гребцы еще несколько раз ударили длинными веслами, потом подняли их вверх. Бедвильд схватилась за протянутые руки. Ее живо втащили в лодью, и она тут же оказалась в объятиях отца, а лодочку отвели за корму и там привязали. «У кого еще есть подобная дочь?» — говорил Нидут, растроганно гладя ее по голове. «Какой еще конунг похвастается, что его дочь среди ночи прыгнула в лодку и отправилась его встречать?» Бедвильд блаженно прижималась к его груди и не разубеждала его. Глава третья. Ни Хильдинг, ни Трюд так и не догадались об истинной причине, погнавшей Бедвильд в ночное путешествие по морю. Сам конунг до того гордился ее поступком, что и не подумал подробно ее расспросить, и говорить неправду не пришлось. Единственным, Кто сразу же ее раскусил, оказался маленький Сакси. На следующий же день он отозвал ее в сторонку. «Бедвильд, я, по-моему, что-то про тебя знаю». У нее пробежал по спине холодок. «Что же ты знаешь, братец?» Сакси хитро покачал головой и сказал: «Теперь, если мы поссоримся, ты сможешь рассказать про это. И здорово нам обоим влетит?» Бедвильд ответила: «Мне совсем не хотелось бы ссориться с тобой, Сакси». Он вздохнул: «И мне с тобой, сестрица». Бедвильд сказала: «Ну, если это все-таки случится, можно ли мне попросить тебя промолчать о том, что ты, как тебе кажется, знаешь?» Сакси нахмурился. «Значит, тебе можно говорить, а мне нельзя?» «Я-то не скажу», — ответила Бедвильд, и он знал, что так оно и будет. «Но вот если ты проболтаешься, мне придется хуже, чем пришлось бы тебе, если бы это я проболтался». «Почему?» Бедвильд сказала: «Не знаю. Просто мне будет плохо, вот и все». Тогда Сакси поднял голову и гордо сказал: «Клянусь тебе бортом лодьи, пусть он отвалится у нее посреди моря. Клянусь тебе краем щита, пусть он рассыплется в прах от первого же удара. Клянусь тебе конским хребтом, пусть он меня не снесет. И еще сталью меча, пусть я никогда не возьму его в руки, если хоть полслова скажу кому-нибудь обо всем этом деле». В ту осеннюю ночь на борту боевого корабля не было ничего прекраснее рук отца, лежавших на ее плечах, рук добрых, сильных, родных, и заскорузлой кожаной куртки, к которой она прижималась лицом, ощущая идущий от нее запах всех соленых морских ветров. Но золотое колечко оставалось на своем месте, и иногда, словно бы тихонько, сжимало ее палец, напоминая: «Я здесь». Бедвильд помнила. Иногда она поглядывала в сторону моря, туда, где в осенних дождях, а потом в зимних метелях, угадывались хмурые скалы острова Северстед. И казалось, будто кто-то смотрел с этих скал на серые морские волны и ждал, дождаться не мог маленького паруса, сшитого из старого плаща. Зима принесла холода, туманы и снегопады. Люди вытащили из сараев лыжи и сани, а на вершинах гор появились снежные шапки. Однажды Бедвильд услышала, как Нидут, вернувшись из очередной поездки на остров, сказал старому Хильдингу: «Крыша в хижине протекает». Хильдинг ответил: «Вот и я заметил, что он стал кашлять. Да и дров сжег больше обычного». Нидут сказал: «Надо будет как-нибудь починить эту крышу». После этого Бедвильд целый день только и думала, что о дырке в крыше лачуги, и еще о том, что Волин, конечно, сидел прямо под этой дырой, потому что его не пускала слишком короткая цепь, и кашлял, кашлял, уткнувшись лицом в костлявые худые колени. Под вечер она твердо решила побывать на острове еще раз, и как можно скорее. Она отвезет Волюнду вкусную еду и меховое одеяло. А там пусть будет так, как это угодно судьбе. Однако в ту же ночь налетела такая лютая непогода, что ни один разумный человек носу не высовывал из дому без крайней нужды, не говоря уж о том, чтобы куда-нибудь ехать. И Бедвильд осталась сидеть у теплого очага, сидеть и представлять, как страшно, наверное, было на острове в каменной хижине, заметенной по крышу. как жутко и тоскливо выл за стенами ветер, и летели в дымовое отверстие пригоршни холодного снега. Дней через пять после начала шторма Нидут сказал: «Как тебе кажется, Хильдинг, когда у него должны были кончиться дрова?» Ярл подумал и ответил: «Если он жег их, как всегда, то два дня назад. Но я надеюсь, что он сделался бережлив». «А еда?» — спросила, подойдя, многомудрая Трюд. «Я же помню, сколько я посылала». Мужчины посмотрели сперва на нее, потом друг на друга, и Нидут хмуро сказал: «Все равно сейчас ехать нельзя». Бедвельд при этих словах не выдержала и расплакалась. «Умрет на острове Волюнд, и уйдет что-то очень важное из ее жизни навсегда». Нидут заметил слезы дочери и сказал: «Хоть бы скорее кончилась эта буря. Если он не погибнет, я велю ему сделать ожерелье для нашей Бедвельд». Когда тучи, наконец, исчерпали свой гнев, Нидут Конунг немедленно поехал на остров. Бедвельд проводила его со слезами. Она плакала и страшилась, что сама себя выдаст. Но ни у кого не шевельнулось и мысли, что дочь Конунга могла так убиваться из-за кузнеца. Владычица Трюд даже обронила нечастую похвалу. Она сказала: «Хорошая хозяйка будет из тебя, Бедвельд». Ей верно оказалось, что Бедвельд боялась лишиться столь редкостного раба, как хромой мастер, сидевший на острове. А Нидут Конунг едва поставил ногу на берег, подозвал к себе дочь и при всех надел на нее золотое ожерелье, украшенное перламутром. Он сказал: «Я обещал и исполнил. Носи и не снимай даже в хлеву». Волюнд был жив. Бедвельд смутилась и пролепетала: «Оно же запачкается». Конунг улыбнулся: «Пусть пачкается. Люди скажут: вот Бедвельд, дочь Конунга Ньяров. Как же он одевает ее в праздник, если она и коров доит вся в золоте?» Но Бедвельд все-таки сняла ожерелье, чтобы рассмотреть его наедине. Сделано оно было, конечно, бесскверно. Но колечко на ее пальце также от него отличалось, как белый лебедь, парящий высоко в синеве, от пестрой утки, выкормленной под опрокинутой корзиной. Почему так? И еще показалось, будто Волюнд хотел ей что-то сказать. А потом подошла середина зимы и веселый праздник Йоль, после которого день вновь начинает расти. Нидут Конунг пригласил к себе множество гостей и стал почти ежедневно ездить на остров Северстед, готовя подарки. Однажды Бедвельд спросил его: «Не устал ли ты, отец мой Конунг, так часто ездить туда и обратно? Может, ты прикажешь, чтобы кузнеца привезли сюда хотя бы ненадолго? Он мог бы все время ковать». Она так и трепетала от сознания собственной дерзости. Но Нидут ответил ласково: «Твоя правда. Он у меня пока что больше ест и пьет, чем делает свое дело. Я думал об этом. Но ты не забывай еще о том, что у него наверняка есть могущественные родичи, мстительные к тому же. Мне тоже захотелось бы мстить, если бы моему сыну перерезали поджилки». Бедвельд покорно кивнула, а Конунг продолжал: Если бы мы жили где-нибудь в глухом углу, куда редко заглядывают чужие люди, я поступил бы так, как ты предлагаешь. Но к нам скоро будет много гостей, и как бы ни сыскался среди них человек завистливый и болтливый. А не хотелось бы мне оказаться носом к носу с родичами кузнеца. Среди приглашенных к Нидоту на праздник побежденной зимы был и Атли, конунг из соседней долины, из-за горного хребта. Они с Нидудом были друзьями. Два конунга. А конунги не часто питают один к другому иные чувства, кроме зависти и вражды. Эти же ладили, и как залог дружбы жил у Нидуда сынишка Атли, малолетний Готорм, и воспитывался вместе с Акси под рукой старого Хильдинга Ярла. Бёдвельд смутно помнила, как Хильдинг обучал когда-то еще и Рандвера, старшего сына Атли. Ныне этому Рандверу уже минуло 23 зимы. Рассказывали, будто он каждое лето пропадал в море со своими викингами, считая зазорной мирную жизнь на берегу. Вот и теперь он приехал к Нидуду во главе собственной дружины и носился по округе на быстроногом коне, горланя и плашмя колотя мечом в деревянный щит. А когда приходила пора садиться за стол, он неизменно устраивался рядом с Бёдвельд, выбирал для нее кусочки получше и пил с нею из одного рога, вполне уверенный, что ей это льстило. И то сказать, многие, видя такое внимание Рандвера, вслух желали ей счастья. Сам Нидуд смотрел и улыбался, и вместе с ним улыбалась многомудрая Трюд. И только самой Бёдвельд было противно до тошноты. Руки Рандвера не походили не то что на крылья, даже на крылышки. Они умели только хватать рукоять секиры или меча. И еще забираться под стол, находить пальцы Бёдвельд и поглаживать, как приглянувшуюся вещицу. Правду сказать, с собою он был очень хорош, как это и подобает юному храбрецу. Длинные мягкие усы, чуть вьющиеся волосы и светлые, беспечальные голубизны глаза. Бёдвельд все время казалось, будто эти глаза смотрели не то сквозь нее, не то поверх, не желая вглядеться попристальнее. Наверное, они привыкли скользить по девичьим лицам, выбирая самое пригожее. И это скольжение уже слегка их утомило. Знать бы Рандверу, что не шел у нее из ума калека-кузнец, диким зверем сидевший на цепи на острове Северстед, и что не было ей дела до храброго викинга, гордо восседавшего рядом. Однажды Хлёд и Эскерхе куда-то пропали на весь короткий зимний день. А в утренних сумерках ушли, в вечерних сумерках вернулись. Вернулись хмурые и злые до того, что их не смогла развеселить ни вкусная еда, ни пиво, ни даже хвалебная песнь заезжего скальда по имени Эйстейн. А надобно сказать, что Эйстейн был скальдом весьма знаменитым, и чего только про него не рассказывали. А будто бы случилось ему раз надерзить одному конунгу, и тот велел схватить его и посадить в оковы. И не видать бы больше слагателю песен прекрасного белого света, не додумайся он сложить для конунга величальную и тем выкупить свою голову. Еще говорили, будто он, Эйстейн, выйдя тогда за ограду конунгового двора, разыскал где-то лошадиный череп, надел его на ореховый шест и, не сходя с места, сказал про обидчика самое, что ни на есть, хулительное стихотворение Нид. И такова оказалась сила того Нида, что конунг немедленно разболелся и слег, а потом вовсе отправился в мертвое царство в гости к владычице Хель. У Нидуда Скальд жил в величайшей чести, ибо искусство слагать стихи по праву ценилось повелителем Ньяров едва ли не выше умения владеть оружием и водить в море корабль. Скальд приехал к нему вместе со своим другом, тоже не чуждым этого дара. И когда близнецы вернулись домой, эти двое как раз произносили для Нидуда конунга только что сложенную песнь. Говорил то один, то другой. Два голоса то соглашались друг с другом, то спорили. И так замысловато сплеталось хитрое кружево фраз, что слушатели придерживали дыхание в груди. Братья потихоньку проскользнули на свои места. Когда скальды кончили и вернулись к столу, поправляя на запястьях по новенькому браслету, Нидуд обратился к сыновьям. Он сказал: «Я хочу знать, где вы были весь день? И почему у вас такой вид, будто вы с кем-то схватились и не смогли победить?» Он обращался к обоим, но видел только Хлёда. Хлёд был старшим. Это давало ему многие преимущества, но и отвечать приходилось чаще всего одному за двоих. Мельком посмотрел он на Эскхере и ответил так: «Были мы здесь неподалеку, на берегу, а злым от того, что потеряли свои мечи». Нидуд нахмурился. «Странные речи! Как же это вы их потеряли? Да еще оба в раз!» Хлёд сказал: «Мы их сломали, а обломки выбросили в воду». Нидуд не смог скрыть удивление. «Я и то затруднился бы сломать эти мечи, не говоря уж о вас. Или вы за одну ночь превратились в могучих бойцов, или здесь кроется что-то темное». «Это должна быть занятная история, и я хочу послушать ее». Хлёду сделалось заметно не по себе, но заговорил он сразу и не размышляя. «Мы пришли на берег и увидели там тюленя, выбравшегося на припай. Он показался нам странным, потому что у него были глаза, как у человека. Мы пугнули его, но он не побежал. Тогда мы поняли, что это был колдун, и я напал на него справа, а Эксхере — слева. Однако шкура у него оказалась тверже любого железа, и об нее-то сломались наши мечи. И мы выбросили осколки, потому что на них могло остаться какое-нибудь колдовство, и это принесло бы несчастье». «А что же тюлень?» — весело поблескивая глазами, спросил Эйстейн Скальд. «Тюлень, — сказал Хлёд, — ушел обратно в воду». Рассказ сына конунга был выслушан во внимательной тишине. В его правдивости усомнился разве что Эйстейн, но Скальд промолчал. А вот Сакси, который по просьбе сестры уселся в этот раз между ней и Рандвером, Сакси вдруг громко прыснул и, спохватившись, зажал себе рот ладонью. Все посмотрели на него. Сакси поерзал на лавке и объяснил: Я представил, как это они дрались с тюленем. Но при этом он толкнул Бёдвельд остреньким локтем. И она поняла, что ей он готов был рассказать кое-что еще. Так оно и вышло. Оставшись с ней один, Сакси сказал: «Помнишь, ты говорила когда-то, что великим героям неведома ложь? Ну так вот, если ты была права, то героями им не бывать, а великими подавно. Они ездили на остров». «Как ездили?» — ахнула Бёдвельд. «Да не путаешь ли ты, братец?» Сакси ответил: «Я слышал, как они шептались, прежде чем войти. Они ссорились, а это у них нечасто бывает. Их лед говорил: „Это ты виноват. Ты первый придумал поехать“. А Эстхере: „Нет, ты. Мы с Готтермом никогда...“» Бёдвельд сказала: «Можно ли попросить тебя, Сакси? Если кто-нибудь станет спрашивать, где я, скажи, что я отправился вверх по фьорду на твоей лодке». Сакси ответил: «Ты бы больше обрадовал меня, если бы позвала с собой. Я ведь знаю, куда ты собралась». Бёдвельд сказала: «Я бы позвала тебя, братец, но если меня станут искать, кто лучше тебя сделает так, чтобы меня не нашли?» Бёдвельд правила к острову Северстед. Ей казалось, что быстро бежавшая лодка еле ползла. Что произошло там, на вершине черной скалы? Жив ли он еще, ее кузнец? Она не повернула бы руля, даже если бы заметила погоню. Посмотреть на Волюнда. Хоть издали, хоть одним глазком. Увидеть, что он цел. А там не все ли равно? Солнце весело светило с ясного неба, и пальцы рук мгновенно коченели, стоило опустить их в воду. Море у здешних берегов не подчинялось никакому морозу. И только там, где выплескивались волны, пена застывала белыми кружевами. Тропинка наверх сильно обледенела и стала опасной. Лишь достигнув того места, откуда уже можно было видеть лачугу, Бёдвельд отважилась поднять голову и посмотреть, прикрыв ладонью глаза. Волюнд стоял прямо перед нею в нескольких шагах, стоял без цепей, в распахнутой безрукавке, и подставлял себя солнечным лучам. Должно быть, он издали заметил Бёдвельд и ее лодку. Он смотрел на нее и улыбался. Он заговорил первым. Он сказал: «Здравствуй, Бёдвельд. А я тебя ждал». Она ответила: «И ты здравствуй, Волюнд». И подошла к нему, чтобы спросить: «Тебя освободили от оков?» Волюнд улыбнулся: «Я нашел в хижине гвоздь. Когда приехал твой отец и велел мне ковать, я заодно сделал себе ключ. Это было нетрудно». «А если тебя застанут?» Он пожал плечами и ничего не ответил. И лишь глаза снова сделались беспощадными, страшными, но только на миг. Он сказал: «Вчера приезжали твои братья. Я вышел к ним, думая, что это приехала ты». Бёдвельд вскинула на него глаза, и он усмехнулся. «Они больше похожи на конунга, чем ты или Сакси. Такие же волки». Они вошли в домик. Волюнд оставил дверь распахнутой, чтобы внутрь проникал солнечный свет. И Бёдвельд подумала, что он, наверное, давно уже выковал свой ключ. Он держался на ногах увереннее, чем ее первый приезд. Только ходил по-прежнему медленно, очень медленно, и опирался о камни. Бёдвельд спросил его: «Как твои ноги?» Он ответил: «Спасибо. Я мазал их снадобьем, что ты мне дала. Они перестали болеть почти совсем». Бёдвельд села на каменную наковальню. Жилище мастера выглядело пустым и необжитым. «Правда, — говорят люди, — что не смогла стать уютной ни одна еще на свете тюрьма». Бёдвельд коснулась пальцами ожерелья, блестевшего на груди. «Трудно поверить, что и его сделал ты». А Воланд кивнул. «Ты права, лебяжья белая. Ты замечала, должно быть, что и соловей в клетке не поет?» Бёдвельд вздохнула. «Надо бы тебе убежать отсюда, Воланд». Он ответил: «Раньше я ковал для всех, кому случалось меня попросить, и люди обыкновенно оставались довольны. Но я не стану делать ничего стоящего, пока твой отец держит меня здесь». Бёдвельд сказал уверенно: «Ты убежишь. Я не знаю, как ты это сделаешь, но ты убежишь». Воланд пристально на нее посмотрел, потом нагнулся, разрыл свою подстилку и вытащил что-то очень похожее на венок из густо заиндевевшей травы. Он сдул с него мусор и сказал: «Вот, возьми, может, понравится. А не понравится — брось». Это действительно был венок, и действительно из травы. Но трава была серебряной и блестела, а чашечки цветов рождали золотистые отблески на стенах. Бёдвельд долго держала венок в руках и молчала, не могла выговорить ни слова. Потом несмело возложила его себе на голову и тотчас пожалела, что поблизости не было миски с водой или хоть лужи поглядеться. Воланд наблюдал за нею, прищурив глаза. Бёдвельд сняла венок и прошептала: «Ты вправду волшебник». Воланд засмеялся. «Просто я работал без цепей на руках и думал о том, как подарю его тебе». «Но где же ты взял золото и серебро?» «Это не серебро, а простое железо. Я вытащил звено из своих кандалов, и не думаю, чтобы твой отец догадался их пересчитать. А золото — это кусочек бронзы от кольца, что в стене». Бёдвельд огладила сверкающие травинки, и они не кололи ей рук. «Но ведь я смогу носить его только здесь, иначе откроется, что я была у тебя». А Воланд вспомнил о чем-то и сказал: «Вот и твои братья навряд ли станут болтать о том, что видели меня без цепей». Бёдвельд слово в слово передала ему историю с волшебным тюленем. «А не так уж они и приврали, — заметил кузнец. — Если вместо тюлень говорить Воланд, все сходится. Я отказался ковать, и они принялись угрожать мне мечами. Я мог бы снять голову и одному, и другому». Бёдвельд тихо сказала: «Но ты ведь дал им уйти». Воланд долго молчал, потом ответил так же тихо: «Я потому и решил тогда продлить свою жизнь, что знал, вы, дети Нидуда, рано или поздно не утерпите и явитесь сюда, несмотря на запрет. Я думал убить всех вас и тем отомстить. Но первым пришел Сакси, и у меня не поднялась на него рука. Он привез мне палку для костыля. Я вспомнил, как тогда в конюшне он не испугался и не стал издеваться. А потом приехала ты. А вчера я просто подумал, что у этих молодых волков есть сестра, которая, наверное, их любит. Бедвильд, потрясенный его словами, ничего не ответила. Он же сказал, «Мне нечем тебя угостить, кроме овсянки». Потом они снова вышли наружу на яркий солнечный свет, и Волюнд сказал, «Мне кажется, ты не шутила, говоря, что я отсюда убегу». Бедвильд ответила, глядя в солнечную морскую даль. Кто же, лишенный свободы, не пожелает ее вернуть? Волюнд проговорил. Когда ты впервые здесь появилась, дикие лебеди летели на юг. Я думал, что у меня сердце разорвется от их голосов. Скоро они полетят обратно на север, туда, где я жил. В нашем краю множество лесных озер, и они сверкают на солнце, как серебряные щиты. Там живет весь мой род. Бедвильд невольно припомнила слова отца о могущественной и мстительной родне. — Кто они, Волюнд? Волюнд ответил. — В том краю моего отца называют конунгом. Мало похож я на сына конунга, особенно теперь. А еще у меня есть мать и двое братьев, отважных, как орлы, на древесных ветвях. Слагфильд и Эгель. Мы часто бродили по лесам, все втроем, пока они не женились. Однажды мы пришли на большое озеро и поставили там дом, а я еще кузню. Мы назвали это озеро Ульфсьяр. Волчьим, потому что там охотилась стая волков. У них было два вожака, страшные звери. Вышло так, что мы застрелили обоих. И тут-то Эгель спросил, а может, это были Гери и Фреки, алчные и жадные волки Одина, отца богов? Братьев ждали дома невесты. Вот я и сказал, что приму гнев Одина на себя. Одину ведь и без того не за что было меня любить. Я же не воин, хотя и трусом меня пока еще не называли. Хильдингярл назвал тебя так, потому что ты выбрал жизнь, а не смерть. Кузнец ничуть не обиделся. Что он понимает, этот Хильдинг? Да какая мне разница, что там сорвется у него с языка? Вот если бы ты сказала, что я трус, я, пожалуй, начал бы думать. Они замолчали. Они стояли рядом, и морская синева сливалась у горизонта с морозной синевой небес. Нидут конунг сам встретил Бедвильд на берегу, а с ним двое его старших сыновей и Рандвер. А сзади вертелся озабоченный Сакси. Парни высадили ее на берег и вытащили лодку, и Нидут сказал, «Я спрашивал Сакси, куда это ты подевалась?» И он утверждал, что ты поехала вверх по фьорду. А ты появилась со стороны моря. Где же ты была? Бедвильд ответила со смелостью, которую и сама не могла бы объяснить. Я ездила поискать волшебного тюленя, с которым бились мои братья. Ее глаза ярко блестели. должно быть, от ветра и солнца, искрившегося в волнах. Нидут спросил с интересом: «Ну и как? Нашла ты его?» Она ответила: «Мне показалось, я его видела». «А зачем ты его искала? Ты надеялась его добыть?» Сказав так, Конунг первым расхохотался, и Арандвер подхватил его смех. Женщине надеяться на удачу там, где оплошали два таких удальца. Близнецы же переглянулись. Но у обоих рыльцы были уж очень в пуху, и они промолчали. А у Бёдвельд где-то глубоко в сердце парило ей одной ведомое счастье. Она поедет на остров снова, и еще, и еще. Глава четвертая. Отшумел веселый ёль, и гости, званые и незваные, разъехались по домам. Уехал Атли, конунг, в свою долину за горный хребет. И даже Эйстейн Скальд, который нигде не имел родного угла, и которого Нидут всячески уговаривал остаться, и тот отправился куда-то в иные места. Только для Рандвера праздник словно бы не кончился. По-прежнему жил он у Нидуда в длинном доме, по-прежнему садился за стол рядом с Бёдвельд, и по-прежнему все улыбались, глядя на них двоих, и особенно потому, что Бёдвельд редко поднимала глаза. Кончилось это совсем неожиданно. Была у Бёдвельд любимица-рабыня, молоденькая девочка по имени Хильд. Когда-то она жила далеко на юге, в теплой, щедрой стране, где солнце выше поднималось на небосклон и дольше задерживалось в своем дневном беге, а в зеленых заливных лугах текли спокойные полноводные реки. Хильд тогда говорила на другом языке, и имя носило тоже другое. Но прошлое редко всплывало в ее памяти. Ведь большая часть ее жизни прошла здесь, в доме Нидуда, конунга Ньяров. В день, когда она несмышленой малюткой попала ему в руки, его дружина выстояла в жестоком бою. А вот он и назвал ее Хильд, то есть битва. Она была тихая-тихая, что мало соответствовало ее имени. Никто не слыхал от нее резкого слова. Но зато молодая хозяйка была ей больше подругой, чем госпожой. И Бёдвельд очень огорчилась, приметив однажды, что любимица как будто начала сторониться ее, а потом попросту избегать. Однако не дело дочери Нидуда искать расположение рабыни, и Бёдвельд так ни о чем и не спросила ее. А время шло себе, и вот однажды Бёдвельд проснулась в самой середине ночи, когда длинный дом оглашался лишь мерным дыханием спавших. Разбудило ее тоненькое всхлипывание, и доносилось оно оттуда, где обычно укладывалась темнокудрая Хильд. Бёдвельд прислушалась, потом встала. Огонь давно потух в очаге, и сквозь дымовое отверстие крыши заглядывали крупные звезды. Бёдвельд завернулась в одеяло и неслышно прокралась на другой конец дома. Слух не обманул ее. Плакала действительно Хильд, плакала горько и безутешно, с головой закутавшись в мех. Прикосновение заставило невольницу вздрогнуть и затаиться. Только учащенное дыхание выдавало ее в темноте. «Хильд!» — вполголоса окликнула ее Бёдвельд. «Хильд, милая, Кто тебя обидел?» Рабыня не отозвалась. Подсев, Бедвильд долго тормошила ее и, наконец, с большим трудом добилась ответа. «Теперь ты накажешь меня, Бедвильд?» «Я? Да что же ты мне такое сделала?» Хильд прижалась заплаканным лицом к ее коленям. «Я украла у тебя...» Бедвильд невольно схватилась за палец. Колечко было на месте. Она улыбнулась. «Что же ты могла у меня украсть?» У несчастной Хильд застучали зубы. «Я украла у тебя любовь. Любовь Рандвера». Бедвильд почувствовала, как внутри что-то напряглось, и сразу же отпустила. Пожилой бородатый раб, спавший около Хильд, перестал храпеть и заворочился во сне. Бедвильд сказала: «Идем ко мне, там никого рядом нет». Поднялась и скользнула к своей давно остывшей постели. И Хильд поплелась следом за хозяйкой, низко опустив виноватую голову и волоча по полу одеяло. Они легли и прижались друг к другу, и Хильд стал рассказывать. Тут-то выяснилось, что Рандвер, с которым Бедвильд была вовсе не ласкова, разглядел в доме Нидуда молодую красавицу-рабыню. «Он говорил, — всхлипывала Хильд, — он говорил, что увезет меня и сделает своей женой. А сегодня я сказала ему, что у него будет наследник. Я хотела порадовать его». Бедвильд обняла ее под одеялом, стала гладить по голове. «Он, наверное, отказался от тебя, Хильд. Он сказал, что ему нет дела до сына рабыни». Она снова заплакала. Бедвильд шепнула ей на ушко: «Случалось так, что сыновья рабынь вырастали славных вождей. Не плачь, Хильд, я на тебя не сержусь». Успокоенная ее словами и лаской, рабыня понемногу уснула, а Бедвильд долго еще лежала с открытыми глазами, обдумывая услышанное. Ничего особенного Рандвер, конечно же, не натворил. Редкий конунг, способный прокормить несколько жен, пренебрегал этой возможностью. А уж рабынь, деливших ложе с хозяевами и их сыновьями, вовсе никто не считал. И Бедвильд прекрасно знала об этом. Ведь она сама была дочерью пленницы. Потом она мысленно поставила Рандвера рядом со своим кузнецом и улыбнулась в темноте. Утром Рандвер, как обычно, ласково с ней поздоровался, но она не ответила. Прошла мимо него, крепко стиснув свои кулачки, которых не боялся даже Сакси, и направилась к отцу. Нидуд конунг выслушал ее, наматывая на палец длинный сидеющий ус. Ему было смешно, но он ничем этого не выдал. А ближе к полудню он остановил Рандвера возле ворот. Он сказал: «Рандвер, моя дочь жалуется, будто ты предпочел ей рабыню. Это так?» Рандвер и не подумал оправдываться. «Неужели ты, Нидуд, сам никогда не был молодым?» Нидуд прищурился. «Я был молодым и не успел еще этого позабыть. И поэтому-то у меня нет для тебя ни слова упрека». Рандвер сказал: «Зато Бедвильд, я вижу, думает иначе. Жаль, я этого не знал». Нидуд ответил: «Действительно жаль». Мне странно было слушать ее. Но она не хочет тебя видеть, по крайней мере, до весны. Рандвер кивнул. До весны так до весны. Не такая уж долгая отсрочка. А дома рабынь будет не меньше. Вот только Бёдвельд не сможет отсюда их пересчитать. Уже садясь на коня, чтобы уехать, он сказал, «Когда Бёдвельд станет моей женой, она пожалеет, что ныне меня отослала». Нидут, вышедший его проводить, грозно нахмурился. «Что ты сказал, повтори?» Рандвер весело рассмеялся. «Я сказал, что люблю твою дочь. У меня ее ждут наряды и почет, а она сама себя заставляет ждать. Я сватов пришлю весной, Нидут Конунг». Нидут кивнул и ответил. «А я между тем подумаю, какой выкуп с тебя взять и что бы такое подарить вам на свадьбу». «Далеко, далеко на севере, там, где малосведущие южане помещают границу страны великанов, стоял высокий и длинный дом, почти точно такой же, как тот, что принадлежал Нидуду Конунгу Ньяров. Дом стоял на скалистом морском берегу, а внизу, у подножия исполинских утесов, заметало снегом корабельные сараи, и в них четыре острогрудых боевых корабля. Давным-давно не видели они солнечного света, и лишь разноцветные сполохи бороздили над ними черное небо, похожее на бездонную прорубь. А в этом доме Эйстейн Скальд жил гостем у Торгрима Конунга. И не раз, и не два обновилась в небесах сияющая луна, а прежде чем Эйстейн заговорил о заботе, приведшей его в ледяную страну. Ибо не называют люди приличным, если кто-то нетерпеливо заводит речи о деле, не обжившись как следует, не познакомившись поближе с гостеприимным хозяином. Но вот однажды, когда сыновья Торгрима Конунга убежали на лыжах охотиться, а жена и обе невестки занялись домашними делами, Эйстейн решил, наконец, что время пришло. Он сказал, «Послушай меня, Торгрим Конунг, повелитель снежных равнин, поговорить с тобой хочу». Конунг отозвался. «Говори, если хочешь, Эйстейн Скальд. Только сам видишь, нет у меня нынче охоты ни к твоим песням, ни к сагам о давних временах». Скальд сказал, «Я слыхал от людей, а будто ты, Конунг, прошлой весной потерял младшего сына. И с тех-то пор, говорят, и огонь хуже горит в твоем очаге, и пиво не бродит в котлах, и у мяса не тот вкус». «Истинно так», — отвечал Конунг. «Зачем трогаешь мою рану, Скальд?» Эйстейн помолчал, потом вытащил из-за пазухи серебряный браслет и показал его Конунгу. «Не расскажет ли он тебе о чем-нибудь?» Торгрим долго разглядывал блестящую змейку. Наконец сказал, «Любой кузнец мог бы сделать подобное, не только мой сын». Эйстейн спрятал браслет, сходил туда, где лежала его постель, и принес Торгриму шахматы, вырезанные из мореного дуба и моржового клыка. «Тогда, может, эти шахматы окажутся разговорчивее, Конунг?» На сей раз Торгриму хватило одного единственного взгляда. Где ты взял это, скальд? Эйстейн ответил. Мне подарил их Нидут, вождь племени Ньяров. Я гостил у него на празднике Йоль, и он многим раздавал тогда такие подарки. А его дочь Бёдвельд носила на руке кольцо точь-в-точь, как те, что я видел у жен твоих сыновей. А откуда попали к Нидуду все эти вещи, про то спрашивай его сам. Я сказал тебе все, что знаю. Долго не произносил ни слова безрадостный Торкрим Конунг. И только к вечеру, когда погасли на юге бледные отсветы солнца, а сыновья Слагфильд и Эгель возвратились с охоты, он вновь подозвал к себе Эйстейна. Он сказал, «Я хочу спросить тебя, скальд, почему ты решил поведать мне о том, чего коснулись твои глаза?» Нидут — могущественный вождь. Навряд ли ему понравится твоя поездка сюда. Эйстейн ответил, «Браги, бог стихотворцев, влил в мои уста божественный мед, и оттого-то мои мысли текут немного не так, как у тех, кто этого меда не пробовал. Брось меня в оковы, и я открою рот лишь за тем, чтобы вырваться на свободу. Мало нравится мне конунг, когда славья заставляют петь, посадив его в железную клетку. И даже если поет он руками, а не языком. Осели и рассыпались сугробы. Вздулась и забурлила тихая речушка, падавшая в море недалеко от двора конунга Ньяров. И вместе с молодой травой, разодетые так, что любо-дорого было взглянуть, явились, перевалив через горный хребет, долгожданные сваты, а с ними Рандвер. Нидут встретил их радостно, переговорил со сватами и велел готовиться к веселому пиру. А пока пир собирали, приказал позвать к себе дочь. Бёдвельд вошла, и сердце забилось, как морская птица, упавшая на камни со стрелой в белом крыле. Нидут улыбнулся ее волнению. Он сказал, — Скоро покинешь меня, Бёдвельд. Придется мне видеть тебя реже, чем я привык. Она ответила и с удивлением услышала собственный голос. — Я не хочу покидать тебя, отец мой конунг. Вели мне остаться. Многие девушки говорят так на пороге замужества. Нидут привлек ее к себе. — Знаю, любишь меня. Рандвера будешь любить еще сильнее. Он в золото оденет тебя с ног до головы. Бёдвельд отчаянно замотала головой. — Не отдавай меня, отец! Конанг почувствовал просыпавшийся гнев. Так бывало всегда, когда его воля встречала сопротивление. Он-то думал, она поблагодарит его и уйдет, стыдливо краснея, опуская счастливые глаза. Он проговорил терпеливо. «Ты блага своего не понимаешь. Трюд ведь тоже упиралась, совсем как ты, когда ее везли ко мне в дом». Бёдвельд вдруг спросил его. «А моя мать?» Нидут ответил, начиная сердиться уже всерьез. «Твою мать я не больно-то спрашивал. И не понимаю, с какой-то стати я должен спрашивать тебя?» «Я сказал, ты услышала, и можешь идти». Бёдвельд прошептала. «Я умру у Рандвера, как она умерла у тебя». Конец второй дорожки, шестой кассеты.